Мне хотелось бы обменять его на деньги, Мик. Он внимательно осмотрел бриллиант. Отличный камень. Да, но он горячий. Кейси резко взглянул на меня. Не волнуйся, Мик. Копы тут ни при чем. Я одолжил его у парня, доставившего мне неприятности. К копам он не пойдет. Кейси мгновенно успокоился. Окей, сколько ты хочешь? Его цена 4 или 5 грандов. Меня устроят 3. Наличными? Да. Он подошел к сейфу, достал пачку баков, отсчитал кучку и положил передо мной. Здесь гранд. Это тебя устроит? Остальные получишь в момент, когда захочешь. Я сунул деньги в карман. Спасибо, Мак. Ерунда. Он посмотрел на Веду. Однажды он спас мне жизнь. Это отличный парень, уверяю вас. И не верьте никаким сплетням про него. Я и не верю, ответила Веда. Кейзи снова наполнил стаканы. Насчет этих двух парней, вспомнил он. Ты уверен, что не хочешь поделиться со мной своими неприятностями? Пока нет, ты их не знаешь. Один из них бандит. Обожаю бандитов, признался Кейзи. Джо просунул голову в дверь. Все в порядке. Я отнес ваши вещи, мисс, улыбнулся он Веде. Она поблагодарила его. Несмотря на ее холодность, я заметил, что она смущена от подобной предусмотрительности. «Тогда пошли», — сказал Кейзи. «Мы все поднимемся наверх». Я положил ему руку на плечо, заставляя его сесть на место. «Увидимся завтра. Нам надо о многом поговорить. Правда, теперь я имею дело с брюнеткой». Джо хмыкнул в руку. Кейзи изумленно уставился на меня. «Кажется, я ошибся», — признался он. «Ты прав. Вот и хорошо». Я взял Веду под руку. «Пойдемте». В дверях я широко улыбнулся. Кейзи все еще пребывал в изумлении, и рот его был открыт. Джо улыбался. «Еще раз спасибо, Кейзи». Я повел Веду через бар. Все парни снова уставились на нас. Они смотрели на Веду, как будто она шла обнаженная. Один из парней протяжно свистнул. Я покосился на него, и он стих. Мы поднялись в лифте на чердак. Негр с дружеской улыбкой открыл нам дверь надстройки и впустил нас внутрь. Он сказал, что все готово, и, показав, где находится бар, ушел. Надстройка была уютным любовным гнездышком, которое Кейзи когда-то подготовил для себя. Хотя он чрезвычайно интересовался женщинами, но его интерес никогда не длился больше 2 часов. Он постоянно был занят мыслями о новых способах добычи денег, что интересовало его куда больше, чем женские прелести. Впоследствии он купил местный отель и стал там жить в окружении вечно пьяных игроков. Надстройкой стали пользоваться его друзья, и она редко пустовала. Надстройка состояла из большой гостиной, спальни, ванной, кухни и сада. Она была обставлена самой лучшей мебелью, которую только производят в Лос-Анджелесе. Покачивая головой и держа руки в карманах, Веда обошла гостиную кругом. «Нравится?» — поинтересовался я. Она медленно повернулась лицом ко мне. «Что вы сделали с пудреницей?» «Сядьте». В первую очередь я отправился за выпивкой. «Прежде чем говорить о пудренице, мы поговорим о вас. Какое вы имеете отношение к этому делу?» «А?» Она села, скрестив свои волнующие ножки, рассматривая меня в упор. «Я хочу знать, что вы сделали с пудреницей», — повторила Веда. «Одну минутку, я смешал пару коктейлей, и один из них протянул ей». «Кто вы? Давайте с самого начала. Какое вы имеете отношение к этому делу?» Она взяла коктейль, осмотрела бокал и вымолвила. «Мне нужны деньги». Я уселся напротив нее, поставил бокал напротив своих ног и закурил сигарету. «Как вы попали к Горману?» «Он мой агент». Я внимательно изучал ее. Он мне сообщил, что вы занимаетесь стриптизом. Это правда? Да. Послушайте, не тяните резину, начните.